Глава 505. Посмеешь напасть? Как только практики племени Ворона-Божества услышали голос своего предводителя, они тут же резко подобрались. Их глаза загорели жаждой убийства. Взгляд Манхау был холоден как лед, когда он поднял руку, и в ней возникло длинное черное копье. Полученное от демонического оружия заброшенный курган, переплавленное из дьявольского конструкта и наполненное 10% его изначальной силы, «Дьявольское копье!» С появлением копья тучи в небе заволновались, и откуда ни возьмись появилась удушающая жажда убийства. Ответ племени Ворона-Божества и дьявольское копье Манхао сразу же привлекли внимание трех великих племен по другую сторону перевала. Эти люди с ухмылками наблюдали за Манхао. В глубине души они надеялись, что племя Ворона-Божества нападет на племя морского демона, но никто всерьез не верил, что это действительно случится. Племя Ворона-Божества может развязать с ними войну, только если они совсем сумасшедшие. Их улыбки заметили десятки тысяч практиков, находящиеся у входа на перевал. В критический момент, когда могло произойти все что угодно, эти десятки тысяч практиков с некоторой тревогой в голосе начали негромко переговариваться. Эти племена на другой стороне перевала не могут попасть в черные земли. Они скитаются по той части Южной области, грабя и убивая путешествующие племена. Их обычные жертвы, только что преодолевшие перевал племена. Много племен сгинуло на той стороне. Похоже, эти люди действительно верят в слух, о котором нынче все только и говорят. Уже даже не ясно, кто его начал. Мы тоже в него верим. Предположительно, в самый последний момент апокалипсиса, когда Земля будет в одном шаге от того, чтобы полностью уйти под воду, выжившее в последнем хаотичном сражении племя получит шанс войти в Черные Земли. Если три лидера черных земель одобрят это, победившее племя сделает одной из их побочных ветвей. Этот слух гулял по пустыне уже несколько лет и глубоко запал в души местным практикам. Множество племен без демонического духа искренне верили в правдивость этого слуха. Пока толпа внизу гомонила, вокруг стоящего на носу воздушного корабля Манхао заклубился черный туман. В нем виднелось неисчислимое множество перекошенных от ярости и злобы лиц. Послышался пронзительный смех, который напоминал карканье вороны или трущиеся друг от друга сухие черепа. От этого леденящего душу звука волосы вставали дыбом. Члены племени Ворона-Божества начали подниматься на ноги, от них исходила плотная жажда убийства, а в покрасневших глазах этих людей вспыхнуло пламя. Несмотря на желание поскорее броситься в бой, в их сердцах царило неестественное спокойствие. Каждый из них выглядел как настоящий закаленный ветеран сотни сражений. «Что это ты тут удумал?» — спросил старейшина племени морского демона. Он холодно и презрительно хмыкнул, после чего продолжил. «Хочешь напасть на нас? Племя морского демона перевала Южного Раскола?» — спросил он надменно. «Ты не из трусливых, но только попробуй атаковать или пролить хотя бы каплю крови племени морского демона, и за три дня от твоего племени не останется ничего, кроме горы трупов!» Он был абсолютно уверен, что племя Ворона-Божества не посмеет их атаковать. По его мнению, все эти игры мускулами были лишь для того, чтобы снизить плату за проход. Ему довелось повидать немало таких племен. Обычно к этому моменту ни одно племя, понимая, что угрозы и демонстрация силы не сработали, смиренно склоняли головы. Причем не только он так считал. Члены племени морского демона на городских стенах с нескрываемым презрением громко рассмеялись. В то же время десятки тысяч практиков у перевала с замиранием сердца наблюдали за племенем Ворона-Божества и Мэнхао. «Племя Ворона-Божества действительно собралось их атаковать? С трудом верится!» «Когда начался апокалипсис и племя морского демона взяло под контроль перевал Южного Раскола, никто, ни одно племя не рискнуло на них напасть и пройти через перевал без уплаты. Мне кажется, племя Ворона-Божества скалит зубы, только и всего!» Пока зрители переговаривались, атмосфера в небе накалилась до предела. Внезапно глаза Манхао полыхнули холодом. Практик из племени морского демона предельно надменно закричал. «Почему ты не атакуешь? Я жду, грязные северяне! Скалить зубы каждый может! Я все еще жду, когда же ты наберешься храбрости, чтобы атаковать! Вот только уже слишком поздно! Теперь я запрещаю тебе извиняться и говорить, что ты не хотел на нас напасть! Даже если ты рухнешь на колени и будешь молить меня о снисхождении... Тебе не отделаться половиной ресурсов за право прохода через перевал! Можешь забыть обо всех своих ресурсах и неодемонах!» В этот момент Манхао резко вскинул и метнул дьявольское копье. Угольно-черное копье молниеносно промчалось по небу. Все отчетливо слышали пронзительный свист и странный звук, словно копье разрывало воздух на части. Практики внизу сразу поняли, что окутанный чудовищной аурой черный луч света летел прямо в перевал Южного Раскола. В черном тумане дьявольского копья зловеще хохотали лица, от этого смеха кровь стыла в жилах. В мгновение ока дьявольское копье покрыло расстояние, разделяющее Манхау и старейшину племени морского демона. Когда копье появилось прямо перед ним и ему в лицо ударил сильный порыв ветра, у него бешено застучало сердце, а в груди возникла острая боль. Его одежда и волосы растрепались, при этом ему самому неожиданно стало трудно дышать, не задумываясь, он отступил назад. Даже в самых смелых мечтах он не мог представить, что племя ворона-божества действительно посмеет напасть. Он был настолько изумлен и озадачен, что просто не успел увернуться. «Они и вправду атаковали?» «Действительно! Они посмели на них напасть!» Глаза старейшины племени морского демона напоминали огромные блюдца. Перед его глазами неожиданно встала плотная стена черного тумана. Зрители с ужасом наблюдали, как черное копье вонзилось ему в грудь, пронзив его сердце, после чего со свистом полетело дальше, потащив старейшину за собой. Изо рта старика брызнула кровь. Он онемело посмотрел на дьявольское копье у себя в груди. «Как такое возможно?» Он до сих пор не мог поверить, что это на самом деле произошло. В это же время копье высвободило еще больше черного тумана. Они, словно множество черных змей, прогрызли себе путь внутрь тела старейшины через глаза, уши, нос и рот. Некоторые начали проникать внутрь через поры на коже. Когда туман оказался внутри, на старика набросилось множество кровожадных лиц. Послышался хруст, чавканье и душераздирающие вопли старика. В его криках чувствовалось невыразимое страдание и боль. Сложно представить, что надо было сделать с практиком начальной ступени зарождения души, чтобы тот начал так кричать. Бабах! Дьявольское копье обрушилось на стену города Южного Раскола. С треском по камню побежали трещины. При этом копье пригвоздило старейшину племени морского демона прямо к стене его родного города. Правда, наблюдатели не видели ничего, кроме клокочущего черного тумана. Что до душераздирающих воплей, они уже давно стихли. На город опустилась гробовая тишина. Манхау с непроницаемым лицом еще раз поднял руку и поманил копье пальцами. С гулом черное копье тотчас растаяло в воздухе. Черные туманы, свирепые лица рассеялись, а потом они полетели к Манхао, словно им не терпелось поделиться своими успехами. В этот момент все смогли увидеть, что в центре тумана не оказалось тела. Остался только обглоданный скелет. Даже на костях покойника виднелись следы зубов, словно кто-то пытался сожрать их. Некоторым лицам это, похоже, удалось, поскольку несколько костей были переломаны пополам. Без дьявольского копья скелет рассыпался на части и упал на землю. Осталось только пара костей, которые застряли в трещинах каменной стены. Эта сцена потрясла всех, без исключения практиков. Члены племени морского демона поежились. Десятки практиков внизу у входа на перевал пораженно разинули рты. Даже три бандитских племени по другую сторону перевала выглядели так же ошеломленно. Произошедшее настолько их потрясло, что они тяжело задышали и попытались унять дрожь в руках. Никто не мог предвидеть, что племя ворона-божества посмеет атаковать, а Манхао дерзнет убить старейшину племени морского демона. Ставшие этому свидетели сейчас прокручивали в голове одну единственную фразу: «Племя ворона-божества совершили немыслимое!» Десятки тысяч практиков застыли, словно изваяния. Не было слышно ничего, кроме звука тяжелого дыхания. Они смотрели на Манхау и племя ворона-божества, словно впервые в жизни их видели. Их захлестнул шок и потрясение. Решимость Манхао, его наводящее ужас дьявольское копье, смертоносная атака, соединились вместе в нечто похожее на молнию, которая обрушилась на головы этих людей. Произошедшее сегодня они не забудут до конца своих дней. Три племени на другой стороне перевала, которые совсем недавно жадно поглядывали на племя ворона-божества и потешались над ними, застыли словно громом пораженные. Обычные члены племени, жрецы и даже гуны пытались унять бешено бьющееся сердце. Откуда им было знать, что племя ворона-божества действительно решится на такое? Причем они не просто атаковали, они убили одного из старейшин. Такая решимость, жажда убийства и стремление нести смерть и разрушение наполнило сердца практиков этих трех племен сомнениями и страхом. Теперь они уже были не так уверены, что перед ними была очередная легкая добыча. Разумеется, больше всех были удивлены люди из племени морского демона. Каждый член их племени не знал, как на такое реагировать. Они просто не могли поверить, что увиденное ими сейчас произошло на самом деле. Мысль о том, что кто-то посмеет атаковать племя морского демона, была совершенно дикой. Наконец, уже порядком затянувшуюся тишину прорезали яростные крики откуда-то из глубины города Южного Раскола. Более дюжины человек помчались вперед, возглавляя армию с десятков тысяч неодемонов и 20 000 практиков. Среди них летел рыжий старик, гон племени морского демона. Старик медленно багровел, явно с трудом сдерживая бушующую в нем ярость. Прежде чем он успел что-то сказать, черный туман вернулся к Манхау и превратился в дьявольское копье. Он указал на приближающуюся армию и скомандовал: «В атаку!» Большего не требовалось. Было достаточно этой простой команды. Глаза 10 000 членов племени Ворона Божества налились кровью, и они принялись кричать: «Объем их!» С этим кличем все племя Ворона Божества бросилось вперед, словно орда чудовищ и монстров, которые восстали из пепла сотни сражений. Они помчались вперед, испуская настолько плотную жажду убийства, что даже небо потемнело. Над ними сгущались тучи, будто их армия атаковала город Южного Раскола прямиком из глубин желтых источников. В этот момент к ним с кровожадным рёвом присоединилась стая в 150 000 неодемонов. Они заполонили небо, а потом пошли в атаку на перевал Южного Раскола.